Добрый вечер, Роман. Позвольте себе голосовое. Я понял, вы на Ютубе увидели мои записи какие-то на британском, английском. Фонетику сейчас не ставят, к сожалению. Если вы посмотрите, как говорят выпускники МГИМО, это боль. А вернее, ее ставят, но ставят все одинаково по вот этим всем методичкам, книжкам, как, под каким углом повернуть что-то там во рту. Так это не работает, но это мои 5 копеек. Я ж могу быть неправ, но это то, как я вижу. По поводу Смолгу советую, приходите, классно там. Очень посоветую именно французскую кафедру. Очень понравились французы. Но английское, плохого ничего не скажу. От преподавателей зависит. Если вы пойдете к Вакориной в СМОЛГУ, она, по-моему, на педах до сих пор преподает практическую грамматику, то за вашу практическую грамматику я спокоен. Если попадете... Фонетиста не знаю, не могу порекомендовать. Ну да, вот пока рекомендую только Вакорину. Только Вакорину в плане вот практической грамматики. Она вдохновляла меня учиться. Высшее учебное заведение – это не сколько про образование, сколько про вдохновение и связи, если это какой-то топовый вуз. А так самообразовывайтесь без помощи преподавателей, потому что, как сейчас помню, на субжунктив на каком-то 3-м курсе было выделено неделя-две. Там по нормативам недели 4, но преподаватель заболел, замещали. И, ну, в общем, понятное дело, что даже 4 недели на субжунктив – это мало. Поэтому лучшее образование – это самообразование. А СМОГУ я рекомендую.